Тогда же была проведена экспертиза земской управы, давшая заключение, что бывший дом Василия Кузьмича после соответствующего ремонта пригоден под устройство учебного заведения. Был составлен и документ, что дочь Тютчева, жена флигель-адъютанта капитана первого ранга Марии Федоровна Бирилева, желая способствовать распространению грамотности, принимает на себя единовременные издержки на перестройку дома под училище со всеми строительными материалами, а также на снабжение школы училищными принадлежностями. Кроме того, Бирилева обязалась стать попечительницей учебного заведения, следовательно, принимала на себя все заботы о его содержании и оплате персонала. Ей удалось договориться с товарищем министра просвещения Деляновым о направлении в отступ учителя. В Брянскую глушь, где кроме двух-трех малоземельных помещиков да вечно пьяного попа не было никакого культурного общества. Как же надо было уговаривать, убеждать, чтобы добиться такого решения? Эрнестина Федоровна с едва сдерживаемым раздражением наблюдала за просветительской деятельностью дочери. Каждый день, который Мария проводила с Мамаевым, вникая во все заботы по ремонту дома, приобретению необходимых материалов, покупке пособий и оборудования, казался ей безвозвратно и опасно потерянным для лечения. Наконец она не выдержала и приказала: «Все, завтра же выезжаем в Липецк. То, что не успела сделать, доделает Мамаев. Да и Николай Алексеевич сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо. Надо, доченька, хотя бы ради него. Ты уж прости, я сделала распоряжение по отъезду». Мария вздохнула, и хотя лицо ее выразило досаду, перечить не стала. Ехать так ехать. Утром Мария пришла прощаться с мужем. Взяв его за руку, она увлекла Николая Алексеевича в парк, а затем вниз по дороге к Десне. День был теплый, ясный. Солнце, припекая влажную землю, приподняло на вертикальных нитях своих лучей зыбкие волны марева. Особенно это было заметно над гладью воды, где обычно четкая линия горизонта, если смотреть вдоль реки, оказалась слегка размытой, неопределенной. Они встали на берегу реки. Мари посмотрела прямо в глаза Николаю Алексеевичу. Выражение лица ее было решительно. «Николай Алексеевич, я сегодня уезжаю на лечение в Липецк. Дайте мне слово, что в мое отсутствие не нарушите тот режим, который мы с вами установили». Он протестующе поднял руку, как бы желая защитить себя от необоснованных обвинений. «Ты напрасно считаешь, что я могу опрометчивым поведением разрушить все твои усилия. Я этого никогда не сделаю. Если уж не ради себя, то ради тебя. Ни охоты, никаких прогулок в одиночестве», — неумолимо продолжала Мари. «Даю слово. Я нисколько не сомневаюсь в твердости твоих обещаний, но могут возникнуть обстоятельства, которые нежелательны в твоем состоянии. Какие, к примеру, поинтересовался Бирилев?» «Например, отец Преображенский, который вдруг опять захочет порассуждать о вреде учености. Я выставлю его вон». «Нет», — возразила Мария, — «ты сам этого делать не должен. Ты вообще не должен с ним общаться. Я дала уже приказание в доме, чтобы к тебе никого не допускали, и ты обязан обещать, что не отменишь моих распоряжений». Николай Алексеевич пристально посмотрел на жену и хотел сказать что-то, но Мария не дала ему этого сделать. «Я хочу знать, до какого предела ты готов бороться вместе со мной за нашу любовь. Николай Алексеевич вдруг ощутил какое-то странное стеснение, которого уже давно не было в его общении с Мари. Однако он быстро справился с собой. Подняв руки, он бережно, но в то же время твердо сжал ладонями ее плечи. «До какого предела?» — повторил он. «У настоящей любви, по моему разумению, может быть только один предел — смерть. Что касается меня, то я умру с твоим именем на устах. И прости, что моя болезнь разрушила наше счастье. Если люди живут на земле ради любви, то со мной все в порядке. Я люблю тебя так, как никогда и никого не любил». Он умолк, и она тоже молчала. Мари вдруг опять почувствовала себя легко, приятно и спокойно, будто услышанное разом развеяло все прежние тревоги. Ей казалось, что сказанное Николаем Алексеевичем дает ту поддержку, которая ей была так необходима и от которой она теперь не желала отказываться. Как хорошо было стоять и смотреть в глаза любимому человеку, как когда-то давно в Ницце, на берегу Лазурного моря, на волнах которого покачивался красавец Олег. Она так бесконечно долго, не утруждая ни себя, ни его необходимостью говорить. Потому что и без слов самое главное выражали и его лицо, и его глаза.